Примечание. Ветхий Завет, книга «Песнь песней». Конец примечания. Кто знал, что она такая жеманница? Когда она закричала, я зажал ей рот одной рукой и стиснул локти другой. Слишком поздно. Меня силой оторвали от нее. Я бился, клялся, что виноват не я, а Соломон с его сернами. Моя монастырская роза прикинулась невинной Маргариткой, спихнув вину на меня. Она, мол, меня почти не знает и домогательств моих не поощряла. Меня заперли в келье. Записка маленькой недотроги вернулась нераспечатанной. Слишком поздно я сообразил, что мы друг друга не поняли. Юная жеманница мечтала не о пане, а о бабиляре. 3 дня просидел я под замком в ожидании своей участи. Все это время никто со мной не заговаривал. Брат, приносивший еду, отворачивался, выказывая презрение. Как ни странно, меня не били розгами и не морили голодом. Ведь для простой епитимьи грех мой был слишком велик. Я с детства ненавижу сидеть взаперти, а в той клетке было особенно невыносимо. За окном пахло садом, за стенами шумело лето. Покайся я, может, меня и выпустили бы, но я был возмутительно бесстыден. От поступков своих не отрекался, пред их судом не роптал. Кто они такие, чтобы меня судить? На 4-й день приятель передал мне записку. Он сообщил, что участь мою решит некий представитель духовенства, уважаемый из знатного рода. Вельможа этот у нас проездом, и настоятель обратился к нему за советом. Я не слишком обеспокоился, розги так розги, хотя настоятель всегда был ко мне снисходителен и к порке прибегал редко. Лишь под вечер меня выпустили из кельи. Мрачный, истомившийся неопределенностью, я щурился на ярком свету, когда настоятель из темного коридора привел меня в свой кабинет. Там ожидал высокий видный мужчина лет 35. Нарядился он не лучше простого священника. Черная ряса, плащ, серебряный крест на шее. Гость был брюнетом. Наш настоятель уже посидел, но обоих отличали высокие скулы и светлые, почти серебристые глаза. Вот они встали рядом, и отпали последние сомнения, эти двое родные братья. Гость молча вперил в меня свой взгляд. Значит, вот этот юнец, как твое имя? Ги, с вашего позволения, святой отец. Гость поджал губы точно. Он бы такое имя не одобрил и не позволил. Ты избаловал его, Мишель, — сказал он настоятелю. Чего и следовало ожидать. Настоятель промолчал, но чувствовалось, каких трудов ему это стоило. Человеческую натуру не изменишь, — продолжал гость, — но ее можно, необходимо подавлять. Из-за развращенности твоей обесчещена от раковица, и доброе имя рода нашего. Я не обесчестил ее, — возразил я. Чистая правда. Эта девчонка растлила меня и обесчестила. Гость посмотрел на меня, как на падаль. Я ответил той же монетой, и его холодные серебристые глаза стали еще холоднее. Он упорствует, — процедил незнакомец. «Он молод», — возразил настоятель. «Это не оправдание. Я снова не покаялся, и меня отвели обратно в келью. Я противился, затеял драку с братьями-конвоирами, богохульствовал, сквернословил. Настоятель призывал меня к порядку, и я успокоился бы, явись он один, но он был с гостем. У меня аж в глазах потемнело. Не желал я уступать незнакомцу, который так поспешно осудил меня и возненавидел. Обессилев от злости, я заснул. На заре меня разбудили 2 брата. к Матутиному, как я подумал, которые старательно отводили взгляды. Во дворе дожидался настоятель. Неподалеку в круг встали монахи и сестры-монахини, а рядом с ним тот священник с серебряным крестом. Средь сестер углядел я свою подружку-послушницу, но она глаз на меня не поднимала. На других лицах читались жалость, отчаяние, волнение. Все точно замерли в предвкушении чего-то. Настоятель шагнул в сторону. Вот что он загораживал. Жаровню, которая ярко-желтым цветком цвела под раскаленными углями, и брата в толстых защитных рукавицах, вытаскивающего из углей тавро. Чуть ли не с наслаждением выдохнули собравшиеся. Тут заговорил гость. Слов его я почти не помню, мысли мои занимал ярко-желтый цветок. Взгляд мой метался то к жаровне, то к квадратному тавру. Оно было рыжее твоих волос. Постепенно я понял, что меня ждет, попробовал вырваться, да конвоиры не дремали. Кто-то из братьев завернул мне рукав, обнажив кожу. Тогда я раскаялся. Даже гордость хороша лишь в меру. Но было слишком поздно. Настоятель отвернулся с перекошенным лицом, а его брат выступил вперед и зашептал мне на ухо. В тот самый момент тавро поцеловала мне руку. Порой горжусь меткими фразами, но некоторые вещи словами не передать. Просто скажу, что до сих пор чувствую тот поцелуй, а шепот на ухо зажег во мне искру, которая не погасла и сегодня. Пожалуй, монсеньор, я ваш должник. Вы же меня пощадили. В монастыре ведь не жизнь. Это вам и Жюльетта подтвердит. Лишив такой жизни, вы сделали мне ценнейший подарок. Разумеется, не из-за заботы обо мне, не. Вы не верили, что я выживу. Что я умел в ту пору? Читать, молиться на латыни, думать и поступать по-своему. В итоге своенравие меня выручило.